Я думаю, что смогу нанести ему визит. Марле кивнул. Но на этот раз я буду тебя сопровождать. Андерс оставил свой БМВ в запрещенном для стоянки месте на улице Фобур-Пуассионер, неподалеку от улицы Дюнкерк. Контролер, следивший за правильностью парковки, уже потянулся за ручкой и книжкой квитанции. — Ты позволишь ему это сделать? — ехидно спросил Марля. Андерс пожал плечами. — Шансов мало, но вдруг новый президент и амнистия. Он проверил наличие хэрстайла в кобуре на поясе. — Ты все так же желаешь зайти за мной? Марле уже открыл дверцу. Я вполне могу быть свидетелем, когда ты превысишь степень допустимой самообороны. Андерс ничего не сказал. Если их идея подтвердится, то маловероятно, чтобы все прошло гладко. Может быть и лучше, если они ошиблись. Здание, соответствующее указанному Марле адресу, было относительно старым, но недавно перестроенным. Поискали консьержку. Женщина в возрасте, крупного телосложения, обладала приличными усиками и голосом, напоминающим скрип несмазанной буфетной дверцы. Запахи, окутывавшие ее, не оставляли сомнений в ее познаниях по части крепких напитков. — Что вам угодно? — проскрипела она нелюбезно. Андерс изобразил улыбку. — К месье Эбрару, пожалуйста. Женщина бросила на них подозрительный взгляд. К счастью, Марле не очень походил на шпика. «Его нет», — отрезала она. Андерс сделал очень расстроенный вид. «Это ужасно», — протянул он. «Вы не знаете, когда он вернется?» Консьержка поскребла свои засаленные волосы. «Он здесь, как бы это сказать, не живет», — ответила она. «А зачем он вам?» — У нас дело по его работе, — заявил Андерс. Взгляд женщины сразу стал недоверчивым. — По его работе? — прорычала она. — Да он уже год как на пенсии. И с тех пор лишь изредка сюда заходит. Андерс, понимающе кивнул. Марле следом. — Мы об этом знаем, — заверил он. — Но мы хотели предложить ему работу. В каком-то смысле приработок. Консьержка вытерла свои сальные руки о передник. Судя по виду последнего, уже не в первый раз. «Я не знаю, имею ли я право», — произнесла она, глядя на Андерса. Постукивание ногой внесло ясность. Андерс уже подготовил купюру на такой случай и достал ее из кармана. «Мы бы очень хотели, чтобы он сумел нам помочь», — сказал он. «Мы работаем над созданием...» «Я считала, что он работал химиком», — вмешалась она. «Мы нуждаемся в его анализах», — уточнил Андерс. Купюра исчезла в крючковатых пальцах. «Я пересылаю его почту на проспект Форс, по дороге на Буфемон в Домоне», — ответила она. «Номер 95. Я думаю, что это... Вальда Изель или что-то в этом роде». Мужчины поблагодарили ее и вышли на улицу. Вернувшись к БМВ, Андерс с наслаждением разорвал пришпиленную штрафную квитанцию и швырнул ее в сточную канаву. «Я высажу тебя на бульваре Батиноль», — предложил он. Марле смерил его испытующим взглядом. «А ты?» Андерс рассмеялся. «Догадайся». Лежащий в 20 километрах от Парижа на национальной автостраде №1 Домон представлял собой один из спальных пригородов, какие вырастают вокруг столицы. Неудобные земли были засыпаны, чтобы выстроить здание из кирпича и бетона. Здесь надо было ждать добрых 3 года, чтобы поставить телефон. Расположенная на возвышенности, где тянется лес Монморанси, застройка не совсем обезобразила природу.